Друзья Флойда вышли из каюты. Их молчание было красноречивее любых слов. В последний раз Хейвуд Флойд обвел взглядом маленькое помещение, где он провел почти половину жизни. И тут он вспомнил заключительную строфу. «Я был счастлив, ухожу счастливым». Звездный флот. Сэр Лоуренс Цунг не был сентиментален. Будучи космополитом, он относился к патриотизму не слишком серьезно, правда, когда-то давно, еще студентом, он носил косичку из искусственных волос, модную в годы Третьей культурной революции. Однако гибель космического корабля, свидетелем которой он стал в планетарии, глубоко тронула его. Он решил сосредоточить все свое колоссальное влияние и недюжинную энергию на одолении космического пространства. Вскоре сэр Лоуренс совершил несколько воскресных полетов на Луну и назначил своего предпоследнего сына Чарльза, который обошелся ему в 32 миллиона солей, вице-президентом компании Цунг Астрофрахт. У новой корпорации было всего лишь два космических корабля на ракетной тяге, работавшей над водородом. Эти небольшие корабли запускались с катапульты. Их масса без груза составляла менее 1000 тонн. Еще немного, и они безнадежно устареют. А пока позволят Чарльзу накопить опыт, который, по мнению сэра Лоуренса, окажется бесценным в будущем. Он не сомневался в этом, ибо мир стоял на пороге истинно космической эры. Чуть больше полувека отделяло первый полет братьев Райт от распространения дешевого массового воздушного транспорта. Чтобы бросить вызов несравненно более сложным полетам в глубины Солнечной системы, времени потребовалось вдвое больше. И все-таки, когда Луис Альварес со своими коллегами еще в 50-е годы прошлого века открыл термоядерную реакцию, где катализаторами служили мюоны, она казалась дразнящим лабораторным фокусом, представляющим чисто теоретический интерес. Подобно тому, как великий лорд Резенфорд с пренебрежением отверг перспективы атомной энергии, так и сам Альварес сомневался, найдет ли когда-нибудь холодный термояд практическое применение. И действительно, лишь после того, как в 2040 году удалось неожиданно и случайно создать устойчивые мюонно-водородные соединения, в истории человечества началась новая глава, подобно тому, как открытие нейтрона стало преддверием атомного века. Теперь приступили к постройке небольших ядерных силовых установок, почти не требующих радиационной защиты. Создание наземных термоядерных электростанций, использующих энергию ядерного синтеза, были вложены столь громадные средства, что глобальные энергосистемы остались первое время без изменений. Но воздействие на космические полеты сказалось немедленно. Его можно было сравнить с революцией, которую произвело столетие назад на воздушном транспорте изобретение реактивного двигателя. Космические корабли, получив в свое распоряжение неограниченный запас энергии, развивали несравненно более высокие скорости. Время, затрачиваемое на космические перелеты в пределах Солнечной системы, стало измеряться не месяцами или даже годами, а неделями. Однако по принципу действия мюоновый двигатель оставался реактивным. Это была весьма усовершенствованная ракета, но все-таки ракета, подобная ее предшественницам, работавшим на химическом топливе. Мюоновому двигателю тоже требовалось рабочее вещество для развития тяги. А самым дешевым, экологически чистым и наиболее безопасным рабочим веществом для реактивных двигателей была обычная вода. Космопорт, расположенный на Тихом океане, не испытывал недостатка в этом ценном сырье. Однако уже в соседней космической гавани, на Луне, положение было иным. Исследования, проведенные здесь Севейерами, лунниками и экспедициями Аполло, не сумели обнаружить даже следов воды. Если на Луне когда-нибудь она и была, то за миллионы лет бомбардировки поверхности метеоритами полностью исчезла, рассеявшись в космическом пространстве. Таково было, по крайней мере, мнение селенологов. И тем не менее, несмотря на все научные доказательства, следы воды удавалось наблюдать с того самого момента, когда Галилей впервые направил свой телескоп на Луну. На протяжении нескольких часов после наступления рассвета некоторые лунные вершины блестели настолько ярко, будто были покрыты снегом. Наиболее известный пример — великолепный кратер Аристарх. Уильям Гершель, отец звездной астрономии, наблюдавший его, заметил однажды, что в лунной ночи он светится так ярко, словно там происходит извержение вулкана. Но Гершель ошибался. Он наблюдал земной свет, отраженный тонким слоем инея, образовавшегося в результате конденсации водяных паров за 300 часов леденящей тьмы и исчезающего с наступлением лунного дня. Когда под поверхностью долины Шротера, извилистого каньона, отходящего от Аристарха, были обнаружены гигантские запасы льда, экономические аспекты космических полетов изменились самым радикальным образом. Луна превратилась теперь в заправочную станцию, расположенную именно там, где больше всего требовалось, на самом краю гравитационного поля Земли в начале длительного пути к планетам Солнечной системы. Космос, первый корабль космического флота «Цунга», был предназначен для перевозки грузов и пассажиров по трассе Земля-Луна-Марс. В результате сложных переговоров с десятком правительств и международных организаций он стал первым испытательным космолетом на экспериментальной мионовой энергетической установке.